«Более чем убедительно», — сказал я, сложив руки на животе и глядя на табло с высвечивающимися цифрами этажей. «Как соблазнитель ты делаешь успехи». «Соблазн, соблазну рознь. Надеюсь, Роджер, ты не считаешь нечестным стремление продать себя подороже?» «Нет, конечно. На твоем месте я сделал бы то же самое». «Спасибо. Когда будет подписано назначение?» «Сегодня вечером». «Прекрасно». Двери лифта распахнулись. Мы вошли в него, стояли и ждали. «Я просто подумал», — сказал я. «Этот человек, которого вы преследовали». «Ну да». «Это, случайно, не тот же самый, который пытал тебя в подвале?» Граф улыбнулся. «Как ты догадался?» «Просто предположил». Двери снова закрылись. «И ты удовлетворился простым задержанием?» Граф поднял одну бровь. «Тебе в это трудно поверить?» Я пожал плечами. Лифт поехал вниз. «План был отнять у него жизнь», — сказал граф. «Значит, было за что отомстить?» «Да». «А какая ответственность бывает в нидерландской армии за умышленное убийство?» «Всегда есть способ сделать, что никто ничего не узнает. Курацит». «Ха, яд, которым смазывают стрелы?» «Им пользуются охотники за головами в нашей части света». «Намеренная двусмысленность, понял я». «Раствор курацита в каучуковой капсуле размером с виноградину, с острой, почти невидимой иглой, помещается в матрас объекта. Когда объект ложится, игла вонзается в тело, которое своей тяжестью выдавливает яд из резиновой капсулы». «Но он ведь был в доме», — сказал я, — «и к тому же имел свидетеля в лице этой девушки». «Именно». «Так как ты его заставил выдать своих?» «Я предложил ему сделку. Велел моему товарищу держать его, а сам засунул его руки в мясорубку и сказал, что мы провернем их и скормим фарш собаке у него на глазах. Тут он и заговорил». Я молча кивнул, представив себе эту сцену. Двери лифта открылись, и мы пошли к выходу. Я распахнул перед графом входную дверь. «А что было потом, когда он все сказал?» «В каком смысле?» — сказал граф, щурясь на небо. «Но ты-то выполнил свою часть сделки?» «Я-то...» — ответил граф, достал из нагрудного кармана темные очки Мауи Джим Титаниум и надел их. «Я всегда выполняю свою часть сделки». «Хм, значит, простой арест? Стоило ради этого 2 месяца охотиться за этим типом, да еще рискуя жизнью». Граф тихо рассмеялся. «Ты не понимаешь, Роджер. Для таких, как я, прекратить охоту — это невозможно. Я, как и моя собака, результат селекции и дрессировки. Риска для нас просто не существует. Я как запущенная ракета с тепловым наведением. Ее не остановишь, она сама, в силу своего устройства, стремится к саморазрушению. Вот тебе случай проверить свои познания в психологии». Он взял меня за локоть, улыбнулся тонкой улыбкой и прошептал: «Только этот диагноз держи при себе». Я продолжал стоять, придерживая дверь. «А девушка, ее ты как заставил заговорить?» «Ей было 14 лет». «И?» «А сам как думаешь?» «Я не знаю». Граф глубоко вздохнул. «Я не понимаю, почему у тебя сложилось такое мнение обо мне, Роджер. Я не допрашиваю несовершеннолетних девочек. Я взял ее с собой в Парамарибо, купил ей билет на самолет из собственного солдатского жалования и первым же рейсом отправил домой к родителям, пока суринамская полиция не успела вонзить в нее свои когти». Я смотрел ему вслед, пока он шел быстрым шагом к серебристому Лексусу GS430 на парковке. Этот осенний день был ослепительно прекрасен. А в день моей свадьбы шел дождь.